Без науки, без жизни. Научно-техническая сфера с 1991-го погружена в жесточайший кризис, и только к концу 1990-х наметились первые узкие тропинки для выхода. На начальном этапе экономических преобразований бюджетные ассигнования сократились во столько раз, что науку вообще исключили из числа стратегических государственных приоритетов. Централизованная система управления развитием науки и техники была разрушена. Надежды же на автоматическое действие рыночных механизмов не оправдались. В развитых странах давно известно – рынок близорук, и лишь в редчайших случаях как-то способствует долгосрочным программам с не вполне очевидным исходом. В результате отечественная наука была поставлена на грань выживания. Впоследствии такой подход признан управленческой ошибкой. По сути же, это грубейший стратегический просчет. По данным Министерства образования и науки, с 1989 по 2004 год за рубеж уехали порядка 25 тысяч ученых. Около 30 тысяч ежегодно работают за границей по временным контрактам. Это составляло на тот момент 5-6% от общего научного потенциала России. То были наиболее востребованные и самые продуктивные ученые. Страну покидает научная элита. Непотопляемый Фурсенко традиционно успокаивает президентов, мол, доля потерь не так велика. Но забывает добавить. Запад слезал с молока все сливки, и у нас осталось в основном то, с чем хорошей кашей не сваришь. Говоря о причинах оттока кадров из России, называют низкий уровень оплаты труда, необеспеченность материально-технической и приборной базы, низкий престиж статуса ученого в России. Сегодня число занятых в науке в России составляет, по министерским данным, менее 40% от уровня 1990-х. Но главная беда даже не в скудном финансировании. Губительна прежде всего невостребованность результатов фундаментальных и прикладных исследований экономикой, предупреждал более 4 лет назад вице-президент РАН, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Без радикальной диверсификации сырьевого уклона российской экономики, создания инновационных технологий в базовых перерабатывающих отраслях с получением продукции высокого передела, инвестиции в науку теряют смысл. Десятки процентов одаренных старшекурсников уходят в бизнес с естественно-научных и технических факультетов. Случаев, когда ученый-соотечественник вернулся бы из-за рубежа, чтобы заниматься наукой на родине, я что-то не припоминаю, утверждал великий физик. Можно довести до аварийного состояния основные фонды научно-технической сферы, но взявшись после этого за ум, сравнительно быстро отреставрировать их. Можно достаточно оперативно обновить приборный парк и оборудование, внедрить самые современные информационные системы. Все это возможно, но при одном решающем условии. Если для этого имеется необходимый кадровый потенциал, сказано в справке еще 2003 года, представленной профсоюзом работников РАН в Совет Безопасности России. Для восстановления же разрушенного кадрового потенциала может не хватить даже самых самоотверженных усилий нескольких последующих поколений. Словом, нет мозгов, нет и проблемы их утечки. Значит, можно отчитаться о правильно проведенных реформах. Учебные фильтры. Проблему миграции ученых невозможно решить без мощных научных центров, а не одного центра типа Сколково. Причем не только исследовательских, но и учебных. Мировой опыт, включая опыт лучших наших вузов вроде МГУ, МФТИ, МИФИ, давно доказал, что гармоничное сочетание двух этих видов деятельности несравненно лучше раздельного их проведения развивает и учащих, и учащихся. Кстати, при каждом из таких вузов существовала сеть специализированных, в первую очередь, физико-математических школ, охватившая всю страну. В Советском Союзе была возможность уже на самом раннем этапе отобрать и взрастить наиболее талантливых подростков, а затем довести алмазы до блеска в высшей школе. С введением нынешней системы сдачи экзаменов, по сути, шлифуются булыжники. Зачем эти нововведения, когда есть хорошо забытое и действенное старое? Суперпроекты, вроде предложенных президентом Медведевым университетов федеральных округов, полезны для удержания наших ученых и подготовки новых научных кадров, но при условии, что будут не только укомплектованы новейшей техникой и обеспечены надлежащим финансированием, но и организованы согласно современнейшим методикам, а главное – займутся селекцией. С незапамятных времен любой такой центр притягивает к себе талантливую молодежь с громадных пространств. Вспомним хотя бы, неудачливый соперник Евгения Онегина учился в Геттингенском университете. И лучшие ученики остаются, если не самый альма-матер, то где-нибудь поблизости, скажем, иностранные студенты Сорбонны или Оксфорда с Кембриджем веками вносят немалый вклад, соответственно, во французскую и британскую науку и технику. В последние десятилетия основными центрами притяжения талантов со всего мира стали американские университеты. Через них, как сквозь фильтры, прокачиваются ежегодно сотни тысяч молодых людей, раскрывая в обстановке жесткой конкуренции все свои способности. Лучшие из лучших остаются на этих фильтрах, поддерживая Америку своими талантами. Кстати, в советские времена через наши вузы тоже прокачивалось немало талантов из третьего мира. Увы, сейчас к нам едут лишь немногие. Предпочитают Индию и Китай, где уже давно преподают выпускники английской и американской высшей школы. А кто уверен в своих силах и готов рискнуть немалыми деньгами, не обязательно своими, чаще надеются на кредит, едет в США, где и преподаватели со всего мира, и шансы остаться на работу. Новые университетские центры – редкий для нас шанс приостановить интеллектуальную миграцию. Пока же к нам едут в основном мышцы, чернорабочие. Конечно, нам нужны и дворники, но, клюнув на дешевую рабочую силу, мы вместо внедрения новых технологий ради повышения производительности труда рискуем низвести себя на уровень рабовладения. Кстати, вышеупомянутые успехи Стресснера в немалой степени связаны с тем, что после Второй мировой войны Парагвай изрядно пополнился немецкими колонистами. Да, Парагвай укрывал нацистов, но возможностей реализовать свою идеологию у них не было. Для Стресснера было важно, что из Европы, сперва из разгромленной Германии, а потом из обоих государств, образованных на ее территории, в немецкие колонии удирали квалифицированные кадры. Стресснел ввозил и прикрывал интеллектуальную элиту. Этот, во многом одиозный пример, показывает, нам необходим такой комплекс мер, чтобы на его основе совершить такой же рывок. Наша цель – великий поход в будущее, а не за банановыми шкурками с барского стола. Образование и просвещение. Строго говоря, учебные центры классического вида обеспечат нашу и привлеченную из-за рубежа молодежь только знаниями. Правда, сами знания могут быть весьма разнообразны. У нас чаще всего под этим термином понимают совокупность конкретных фактов или, в лучшем случае, навыков поведения в конкретных предусмотренных преподавателями обстоятельствах. Между тем, куда важнее умение самостоятельно распоряжаться этими фактами и навыками, строить на них, как на опорах, мосты от неизвестного к известному, самостоятельно находить новые закономерности и разрабатывать новые образы действий в непредвиденных случаях. В сущности, учить надо прежде всего способности к творчеству, используя факты и методы только как фундамент для такого, увы, почти пока недостижимого обучения. Все перечисленное требует разработки качественно новых методов преподавания. Вышеупомянутое сочетание учебной и исследовательской работы – один из важнейших компонентов этих методов, но далеко не единственный. Весь комплекс проблем, связанных с такой разработкой, еще долго будет предметом глубоких и разнообразных исследований. Но еще важнее – гармоничное сочетание образования с просвещением. Человек может усвоить множество разнообразных знаний и навыков, может даже научиться самостоятельному творчеству, но это само по себе не сделает его ни восприимчивым к эмоциям, как выраженным в искусстве, так и встречающимся в реальной жизни, ни уживчивым и дружелюбным. Культура не сводится к знанию и даже к творчеству. Соответственно, и просвещение куда обширнее и разнообразнее образования. К сожалению, наша школа и средняя и высшая лишь формально заботилась о просвещении, хотя бы потому, что измерить достижения на этом направлении несравненно сложнее, чем чисто образовательный. Более того, школа сама по себе и не способна решить все задачи просвещения. Для чего нужны обширные комплексные программы, охватывающие прежде всего досуг и не только молодежи, но людей всех возрастов? Николай Алексеевич Заболоцкий не зря сказал: «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Инфраструктура или кризис? Из структурного кризиса выводит инфраструктура. Наша экономика все еще поле конфликта ортодоксальных рыночников со столь же ортодоксальными коммунистами. Правые убеждены, рынок обязан управляться сам собою, без всякого целенаправленного воздействия. Левые свято веруют, государство должно затыкать своим телом все амбразуры, не оставляя общественной самодеятельности ни малейшего шанса проявиться. Как отмечал еще Йоханн Вольфганг Йоханн Каспарович фон Гёте, между двумя крайностями лежит не истина, а проблема. В данном случае можно сформулировать ее так: государство обязано распорядиться доходами, не ущемляя интересы ни социально слабых слоев населения, ни активных и предприимчивых. Сходная проблема уже возникала перед многими государствами. Острее всего в годы Великой депрессии, начавшейся в 1929 и полностью исчерпанной разве что во Вторую мировую войну. Тогда государства, сражавшиеся с депрессией, не располагали избытком реальных доходов и добывали деньги откровенной инфляцией. Но в экономическом смысле этот источник мало отличается от налогообложения экспортной сверхприбыли. Инфляция, как известно, тоже налог, причем затрагивающий прежде всего беднейших, поэтому, в отличие от обложения крупных доходов, не слишком подавляющий экономическую активность. Как же распорядились правительства 30-х годов доходами, добытыми теоретически сомнительным путем? На редкость однообразно. Даже столь противоположные политики, как демократ Франклин Делано Джеймсович Рузвельт и диктатор Адольф Алоизович Гитлер, вкладывали государственные средства в основном в автомагистрали и военные заказы. Обострение экономических неурядиц породило свирепые политические противоречия между крупными странами и внутри каждой из них. Предвидеть, что из противоречия рано или поздно вырастут силовые столкновения, не могли разве что Артур Невилл Джозефович Чемберлен и Эдуард Клодович Даладье, даже в конце 1938-го свято верившие: «Мюнхенское умиротворение Гитлера породит вечный мир». Любой вменяемый политик обязан был, в соответствии с древнелатинской поговоркой, «желая мира, готовиться к войне». Во всем мире знаменита хитлеровская программа моторизации немецкого народа, включавшая строительство 4000 километров скоростных дорог и массовое автостроение. Но зачем автомагистрали странам, пронизанным густейшей железнодорожной сетью? Даже США, по сравнению с Западной Европой, изрядно обделенные стальными дорогами, существенно опережали, к примеру, нынешнюю Россию, тоже не испытывающую слишком уж острой нехватки транспортных возможностей. Вдобавок, кризисный спад производства резко снизил нагрузку на существовавшую транспортную сеть, следовательно, потребности в создании новой сети взяться было неоткуда. А дело в том, что экономический кризис никогда не бывает связан только с абсолютным перепроизводством. Как показал выдающийся экономист Николай Дмитриевич Кондратьев в своей теории длинных конъюнктурных волн, кризис всегда порожден исчерпанием возможностей существующей структуры производства. Перестройка инфраструктуры в 30-х годах принесла новое качество. В отличие от железных дорог, автомагистрали обеспечили доставку грузов от двери до двери, без перевалок или ожидания попутных составов. В Америке и Германии резко возросла гибкость экономики, возможность хозяйственного маневра. Существенно сократились сроки реорганизации конкретных производств, значит, возрос темп решения новых экономических задач. Масштабы инфраструктурных преобразований всегда сопоставимы с масштабами всего государства, поэтому их лишь в редких случаях удается обеспечить исключительно частной инициативой без государственной организационной и финансовой поддержки. Принято считать, что Гитлер просто воспользовался оживлением экономической конъюнктуры, но в истории ничто не происходит само по себе. С одной стороны, режим фюрера опирался на антикризисные законы, принятые еще прежним правительством Хайнриха Брюнинга. Должно было пройти определенное время, чтобы они заработали в полную силу. С другой стороны, ведь и в Германии проводились шаги в духе Джона Мейнарда Джон Невилловича Кейнса. Их инициировал президент Райхсбанка и советник Гитлера по экономике Ялмар Хорас Грили Вильям Леонхард Людвиг Максимилианович Шахт. Тут организация общественных работ, тут и щедрое кредитование предприятий, выпускавших стратегически важную продукцию или разрабатывавших технологии производства синтетических материалов, тут и поддержка разработок бытовой электротехники, наконец, наращивание Райхсбанком денежной массы и одновременное подавление инфляции административными мерами. Стимулированная американской налоговой политикой массовое внедрение новой вычислительной техники позволило заметно сократить среднее менеджерское звено и снизить омертвленные складские запасы. Вдобавок, оно ощутимо улучшило управляемость производства. Впервые стало возможно в считанные дни подстраивать крупные предприятия под новые требования рынка. Современная экономика России – определенно нуждается в новых инфраструктурах, прежде всего средствах связи. Но мы заметно отстаем от развитых стран и по части прежних инфраструктур, от железных дорог до канализации, автомагистралей до водопроводов. Нашему правительству все эти годы можно было не особо задумываться над поиском сверхсовременных объектов капиталовложений. Государственным деньгам хватило бы простора и в классических сферах. Достаточно сравнить желаемый автодорожный фонд с фактическим, да оценить степень износа железных дорог, и становится ясно – любые нефтяные сверхдоходы можно было спокойно тратить внутри страны, причем с бесспорной пользой. Увы, даже сейчас, когда цены на нефть упали, роль инфраструктурных реформ в предстоящем выходе из кризиса у нас наверху мало кто понимает и даже задним числом не провозглашает. Практически вся существующая отечественная инфраструктура строилась в эпоху плановой экономики, ориентированной на долгосрочное сверхмассовое производство ради покрытия уже бесспорно выявившихся дефицитов. Рынок же отдает предпочтение предприятиям не слишком большим, зато очень быстро перестраивающимся на едва выявленные потребности. Поэтому для современных требований возможности нашей старой инфраструктуры принципиально недостаточны. Немалую ее часть нужно строить вовсе с нуля. Более того, поскольку движущей силой рыночной экономики всегда была и будет конкуренция, придется создавать некоторый избыток инфраструктурных мощностей, чтобы было кому конкурировать. У нас пока мало кто понимает роль инфраструктурных реформ в предстоящем выходе из кризиса, хотя истина очень проста. Любые деньги, которыми государство может распорядиться самостоятельно, должны вкладываться в развитие, совершенствование и переустройство инфраструктуры. Этот термин можно понимать достаточно широко. В некотором общем смысле к инфраструктуре относится все, что удовлетворяет потребности общества в целом, а не каких-то отдельных его слоев или отраслей. Например, вооруженные силы – тоже разновидность инфраструктуры. В любой стране вряд ли найдется много людей, вовсе не опасающихся никаких угроз извне. Инфраструктурное применение избыточных денег, если они, конечно, есть, не только безопасно макроэкономически, но и необходимо политически. Своеобразный вид инфраструктуры – сама Земля. Эту ее роль часто недооценивают, но, например, существование естественных монополий – железных дорог, трубопроводных и электропередающих сетей – порождено не только и не столько ограниченными возможностями капиталовложений в рельсы и насыпи, трубы и провода. Не менее важны ограниченные возможности выделения земли под эти грандиозные сооружения. Частная собственность на землю отражается на инфраструктуре неоднозначно. С одной стороны, появляется возможность резервировать дороги и энерготрассы, оплачивая неизбежные неудобства не согласованиями противоречивых интересов, а просто дополнительными деньгами. С другой стороны, эти дополнительные расходы можно возмещать только соответствующим ростом тарифов. Следовательно, инфраструктура может заметно подорожать, а это, как известно, бьет по всей экономике и ведет к социальному взрыву. Так что если государство не вернется к опережающему развитию инфраструктуры и экономики, оно тем самым выстроит инфраструктуру бунта. Полезные новшества всегда дают эффекты не только сиюминутные. Так, массовое строительство железных дорог в Великобритании не только снизило издержки на перевозку угля, ради чего, собственно, местные шахтовладельцы вкладывали изрядные по тому времени деньги в рискованные проекты Джорджа Робертовича Стефенсона. Именно это новое средство вывело крупнейшую капиталистическую страну из череды кризисов, начавшейся в первой трети XIX века. Англия к тому времени располагала разветвленной сетью речных путей и искусственных каналов. Их пропускная способность формально соответствовала объемам производства. Но железные дороги резко ускорили перевозки. Громадные средства, дотоле омертвленные в перевозимых грузах, направились на реорганизацию предприятий, и очередные кризисы, хотя и нараставшие по абсолютной величине, оказались существенно скромнее по отношению к общему размаху экономики. Соответственно, меньше оказались и социальные последствия новых кризисов. Людям стало проще заработать, чем бунтовать. Революция, предвычисленная Марксом и Энгельсом на основе всей предыдущей статистики, так и не состоялась. Расчеты классиков были точны. Тот же Энгельс около четверти века руководил крупнейшей предельной фабрикой, а посему располагал изрядными экономическими знаниями. Но инфраструктурная перестройка обесценила всю информацию, накопленную революционерами ранее. Предвидеть же новые, еще более радикальные реорганизации было в ту пору и вовсе немыслимо. Айзек Айзекович Ньютон сказал: «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». Правда, эти гордые слова – всего лишь эпизод спора за научный приоритет с Робертом Джоновичем Хуком, довольно низкорослым. Но мы сейчас стоим на плечах гигантов уже бесспорных, вроде тех же Маркса и Энгельса. Соответственно, и прогнозы наши в начале 21 века точнее. Так что можно уже не сомневаться – без инфраструктурных перестроек и малые, и большие кризисы нам обеспечены. Инфраструктура или кризис? Инфраструктура или революция? Вот в чем вопрос.